Глава 9. Воздыхатель. Наутро при солнечном свете и лазурном небе все происшедшее ночью казалось дурным сном. Вот только подойдя к окну, Ольга увидела копоть вокруг окна, отведенной графу комнаты. Выбитые стекла. И с превеликой неохотой признала, что ничего ей не привиделось. Все было. За завтраком генералы и остальные слегка подшучивали над графом Белевичем, а тот мастерски изображал сконфуженность. Как тут же поняла Ольга из разговора, непосвященным дело было представлено так, будто граф, определенно перебрав хозяйского вина, поданного ему в комнату, неосторожно оставил на полу канделябр с зажженными свечами, пламя перекинулось на кисейные занавески, оттуда на мебель и балдахин постели. Камергер комически ужасался. Он-то, неосторожный, представил Ольге жениха как образец добродетели и умеренности, а тот самым беспардонным образом злоупотребил его доверием. Добродушно потрунивал фон Бок. Оказывается, именно он, проходя мимо спальни графа, почуял дым и поднял тревогу. В общем, за столом царила самая непринужденная атмосфера, и оттого Ольге было еще тяжелее. При свете дня все эти загадочные господа выглядели совершенно безобидными, мало того, милыми и обаятельными. Она и представить не могла, что найдется кто-то, способный ей поверить, и пытаться нечего. Решат, что она повредилась рассудком. В смирительный дом, конечно, не запрут, но созовут на подмогу доктору Гааке целую роту эскулапов и уже никогда не будут относиться серьезно к ее словам и поступкам. Поверить и отнестись со всей серьезностью способна одна бригадирша, но она не в счет. Ее саму чего доброго посчитают выжившей из ума. Ольга в приступе жгучего стыда вспомнила, что именно так сама и думала совсем недавно. Но ведь придется что-то делать. Сомнительно, чтобы эта компания так просто отвязалась от Татьяны, которая, как быстро установила Ольга посредством окольных расспросов, ничегошеньки из событий этой ночи не помнила, считала, что попросту крепко спала без сновидений. И уже совершенно непонятно, зачем графу понадобилось делать ей предложение, если они так вели себя не только с крепостной девкой, но и с княжной, дочерью своего гостеприимного хозяина. Одним словом, она едва досидела до конца завтрака. Под каким-то предлогом ускользнула от Татьяны, естественно, бросившейся расспрашивать насчет графского предложения руки и сердца, о котором услышала за столом, и прямиком направилась в покои бригадирши. Старушке сразу, видно, полегчало. Она так и осталась в постели, но, судя по подносу у изголовья, только что позавтракала и сидела на подушках с видом довольно-таки бодрым. Доктора при ней не было, а горничная сидела в прихожей, значит, ухудшение состояния больной никто не опасался. «Ну, как там этот прохвост?» — спросила бригадирша чуточку воинственно. «Который ухитряется не стареть. Ну, ты понимаешь, о ком я?» «Граф?» — уточнила Ольга. «Вот о нем-то и речь. Мне думается, нужно перед вами извиниться за то, что я вам не поверила». «Ага!» — торжествующе воздела указательный палец старушка. «Неужели устроил нечто такое, что тебя окончательно убедило? А я ведь говорила, что из ума не выжила». «Все еще хуже». Устало сказала Ольга, присаживаясь в изголовье. «Если бы он был один...» Она принялась рассказывать все с самого начала, с того момента, как прибежал босоногий посланец умирающего мельника. Старушка слушала внимательно, ни разу не перебив, разве что порой меленько крестилась, и видно было, что эта процедура для нее в новинку. Ольга отметила, что в комнате появилось сразу три иконы, а на столике лежит толстенная, растрепанная книга в кожаном переплете, на котором вытеснен православный крест. «Вот так!» — закончила она, чувствуя огромное облегчение. «Теперь вполне может оказаться, вы мне не поверите». «Это с какой такой стати?» — живо возразила бригадирш. «Эка невидаль! Дело совершенно житейское. Чего я только в жизни не навидалась, милая моя!» Однажды в Париже, я тогда была, конечно, не нынешней дряхлой развалиной, принялся за мной ухаживать некий кавалер. Кавалер, доложу тебе, был не из последнего десятка. Красив, остроумен, краснобай, каких мало. Дважды дуэлировал из-за меня. Серенады на испанский манер ночью под окнами пел. Я тогда не в пример будь взята, согласно правилам 18-го столетия, была особую легкомысленной. И в конце концов пригласила кавалера в спаленку на философические беседы о смысле жизни и сути бытия. Она бледно улыбнулась, глядя куда-то в невозвратное прошлое. «Как сейчас помню, ночь лунная, в парке как раз зацвели каштаны, тишина и свежесть». Я стою в том самом палевом платье с фламандскими кружевами, которое произвело несказанный фурор на балу у герцога Орлеанского, с рубиновым фермуаром на шее. Жду пылких слов и умелых лобзаний. И представь себе, этот мошенник... Вместо того, чтобы наброситься на меня со всей куртуазностью, притискивает к стене и разевает рот, а там у него вместо зубов натуральные клычища, острые, как иглы, кривые, и ладит он вцепиться мне в глотку. Еле отбилась. Хорошо еще один добрый знакомый научил кое-чему полезному. Не кавалер это был вовсе, а упырь, жаждавший кровушки. Всякое бывало. 18-е столетие, знаешь ли, было богатым на чертовщину. А ты хочешь, чтобы я тебе не верила? Отчего же не верить? Говорю тебе, дело житейское. Ты теперь ведьма, вот и все. Увидев невольное движение Ольги, старушка успокаивающе погладила ее по руке. Ну ладно, ладно, сболтнула, не подумавши. Не ведьма ты, а, пожалуй, что колдунья. Ольга печально улыбнулась. Хрен редьки не слаще, что в лоб, что по лбу. «Ну, это ты чересчур», — серьезно сказала бригадирша. «Есть тут разница, есть. Ведьма — это что-то вовсе уж жуткое. А колдунья, если поразмыслить, ну, не такое уж и страшное. Ты же не виновата, что этот старый пройдоха именно тебе спихнул обузу с плеч. Вашими бы устами. Ну, не переживай. Жизненный опыт мне нашептывает, что с колдовством, душа моя, дело обстоит как с кухонным ножиком. Им с одинаковым успехом можно и хлебушка нарезать, и человека порешить до смерти. Не в ножике грех, а в руке, что его держит. Так что, душа моя, попробуй-ка ты пустить свое умение на добрые дела». «Хорошо вам говорить», — сказала Ольга. «А я откровенно скажу и не представляю даже, что это за добрые дела. О чем не подумаю, в первую очередь приходит на ум исключительно возможность творить тот или иной вред». «Не помирай прежде смерти», — твердо сказала бригадирша, очевидно, не отыскав в памяти французского изречения, подходившего к случаю. «Осмотришься, обязательно что-нибудь найдешь. Но вот хотя бы постарайся отогнать эту нечисть от Танюшки, они ж не успокоятся. А князю жаловаться не пойдешь. Да и князя они могут в два счета оплести». «Не представляю, что и делать». Бригадирша взмахнула сухим кулачком. «Молодежь пошла, какая-то квелая. Зачем же руки опускать, сударыня? Возьми своих холопов в оборот, расспроси как следует, хозяйкой ты им или кто. Быть не может, чтобы не нашлось средства. От любой нечисти есть средство. Оленька, даже от самого сатаны. Ты же и не искала толком. Вот и возьмись. Или будешь смотреть, как они измываются над Танюшкой?» «Знала бы, как в гроб бы загнала», — сердито сказала Ольга. Старушка усмехнулась. Ее глаза смотрели жестко и молодо, словно на Ольгу уставился сам XVIII век, причудливым образом совмещавший утонченнейшую галантность и жуткие злодейства. «А на худой-то конец, голубушка, мало ли травок, после которых душа вмиг отлетает туда, где ни печали тебе, ни воздыхания. Коли уж они такие твари, то и обращение с ними должно быть соответствующее. Мало ли случаев, когда за барским столом невезучему гостю попадался не тот грибочек, повар Арясина просмотрел. Все съели, как ни в чем не бывало. А бедолага один-единственный грянулся оземь, едва выйдя из-за стола. Помнишь, как у Несвицких тому титулярному советнику по оплошке повара в тарелку угодила поганка? Едва откачали. А время нынче грибное. На грибы и грешить будут. Что так смотришь? Не одобряешь?» Ольга сказала медленно. «Вы знаете, если не останется другого выхода, нужно же как-то это прекращать. Но они, кто их знает, и почуять могут. А они почуяли, что это именно ты им огоньку подпустила. Уверена, что не доискались. Иначе, чует мое сердце, сразу нагрянули бы, кипят негодование, отношения выяснять. Вот видишь, если они сильнее твоих холопьев, это ни о чем еще не говорит. Тут, милая моя, обернуться может по-всякому. К сильному детинушке, у которого в зубах шпага, а в каждой руке по пистолету, может подкрасться сзади такие плюгавый недомерок, доткнуть шилом точнёхонько в сердце. И где он будет, твой сильный, на каком кладбище? Не бывает на этом свете такой уж неодолимой силы, чтобы с ней ничего не могли поделать все другие». Старушка помолчала, потом с видом принявшего решение человека сообщила чуть ли не торжествующе. «А ведь придумала! На худой конец». Если уж совсем ничего нельзя будет поделать, беги ко мне. Возьму пистолет. Их в доме видимо-невидимо, даже у тебя имеется. Попрошу Ермилку-кузнеца сделать серебряную пулю. Он у нас на все руки мастак. Да грохну примехонько в лоб чертову графу. Против серебряной пули, как мне объяснили еще в Париже, страшно вспомнить, сколько лет назад, ни одна нечисть не устоит. А со старухи какой спрос? Подумают, из ума выжила окончательно. Сунут взятку губернским властям, да и замнут дело. «Это уж вы чересчур», — сказала Ольга. «Это и впрямь какое-то 18-е столетие получается». «Ну и что? Неплохое было столетие, по совести говоря. Умели справляться со всякой мерзостью, не таскаясь по судам и не приваживая денежками юридических крючков. Мне бы только удержать в руке, да попасть куда следует». «Оставьте», — сказала Ольга. «Уж до такого я постараюсь не допустить». «Но если что, говори без церемоний. Ради такого дела я и пистолет взять готова». «Не придется», — твердо сказала Ольга. «Непременно что-нибудь отыщу». Она отправилась к себе. Быстроты ради послала Дуняшку в конюшню распорядиться, чтобы заседлали абрека, и принялась переодеваться в гусарский костюм. Успев надеть лишь сапоги и чикчиры, узкие ритузы, которые носили гусары и уланы, почувствовала на себе чей-то жадный взгляд. Поскольку в спальне не было обычных людей, разве что искусно спрятавшихся, она не раздумывала долго. Торопливо надела рубашку и, не оборачиваясь, бросила через плечо: «Объявись-ка, Джафар!» Турок послушно материализовался в двух шагах от нее, безмятежно улыбаясь, топорща усики в стрелочку, одним словом, не выказывая никаких признаков раскаяния. «Я тут явился с докладом», — сказал он, как ни в чем не бывало, — «и решил подождать, видя, что вы заняты. Не предлагать же мне было свою помощь в одевании. Это попросту неприлично. А разглядывать меня из-под тишка прилично?» — поинтересовалась Ольга. «Пожалуй», — сказал турок. «Вы так прекрасны и пленительны, госпожа моя, что невозможно удержаться от опрометчивых поступков». «Ну что мне прикажете с собой поделать, если я никогда не относился к тем уродам, что предпочитают мальчиков? Наконец, есть в этом нечто от почитания изящных искусств. Ваша нагота столь совершенна, что всякий ценитель прекрасного не упустит случая». Черт его знает, но как-то само собой так оказалось, что Джафар неизвестно когда придвинулся к ней вплотную, взял за локоток, а свободную руку уже тянул к незастегнутой на груди рубашке. Уже обвыкшиеся с привычками своего иноземного холопа, как наверняка выразилась бы бригадирша, Ольга не стала возмущаться словесно, а нанесла удар, который у обычных людей примерно соответствовал сильному тычку локтем в бок. Джафар отскочил, охнув от боли. «Вот объясни ты мне, беспокойное создание», — сказала Ольга, надевая кафтанчик и тщательно застегивая крючки. «Почему вы все, ну, ты понимаешь, о ком я, такие озабоченные насчет прекрасного пола? Мне это кажется, или в самом деле явная озабоченность присутствует?» ты мне проходу не даешь. Эта компания, что нагрянула с камергером, непотребство вытворяет». «Ну и словечки у вас, госпожа моя!» — поморщился турок. «Я бы выразился это не озабоченность, а повышенное стремление к общению с прекрасным, свойственное тем существам, в чьей натуре преобладает огонь. Духи бывают разные — огня и воды, воздуха и земли. Конечно, дело ваше, верить или не верить, но говорю вам как знаток. Хорошо еще, что вы столкнулись с духами огня. Духи земли, например, к женским прелестям совершенно глухи, но зато обладают массой других, еще более неприятных привычек, так что сталкиваться с ними не советую». «А я кто?» — спросила Ольга в лоб. «К чему принадлежу? Какой стихии?» «А вы никакой стихии и не принадлежите. Вы, прелестница, колдунья, и все тут. А уж какие духи вам достанутся в подчинение или в качестве врагов, зависит от случая. Будь покойный Сильвестр Афенди кем-то другим, вам совершенно иная публика досталась бы в слуги, а может, и во враги. Сложный это предмет. С налету не разберешься. Вам еще многому учиться предстоит». «Вот и начнем», — сказала Ольга решительно. —